Балаватх. Внутри здания со стенами из огненного мрамора, освещенным светом факелов, у камина коротали время два демона. Все работы по организации и проведению показательных выступлений и официального приема были позади. Эксперимент завершен. Переговоры по контракту с гномами начнутся только через неделю. А сегодня можно расслабиться, получить удовольствие от бокала изысканного вина в обществе друга и в спокойной обстановке обменяться впечатлениями о событиях последних дней. Балаватх очень ценил такие часы и дни, вот только выпадали они довольно редко. Ведущий исследователь и аналитик лиги всегда нарасхват. То в очередной раз возбудились орки, то ученики и подчиненные исследователи провалили эксперимент, и необходимо разобраться в причинах, то авария, то появится где-то какая-то новая магическая штука, которую обязательно следует изучить. Вдруг она представляет угрозу лиге и демонам вообще. То возникли проблемы со шпионами, и иди копай. Да мало ли дел найдется. Даже собственными исследованиями заниматься не всегда есть время. А дома? Три женщины, жена и две дочки. Это уже вулкан, в любой момент готовый к извержению. А еще все магички-стихийницы. И у каждой есть собственный непутевый домашний слуга-элементаль, и не один. Балаватх очень любил своих домашних, и они обожали его. Но иногда так приятно побыть одному. Хорошо все-таки находиться в командировке, а еще ехать не хотел. Демон повнимательнее прислушался к тому, о чем вслух разглагольствовал Махас. Подводя итоги, в целом прием прошел удачно. Да, была пара мелких накладок и выходка придурка Рамасы. «Поединок получился весьма интересный», — заметил Балаватх. «Да, оригинальная дуэль вышла», — согласился Махас. «Приятно было смотреть. Давненько я не видел такого элегантного, образцово-показательного избиения». Он отхлебнул из бокала, стараясь успокоиться, и с насмешкой продолжил. «А для Рамасы позор. Надо же, демон-маг позволил себя сплющить обычным защитным пологом. Причем он сам виноват. Кто же заставлял вбухивать весь свой силовой резерв в первый удар и, даже не убедившись в результате, картинно освобождать страхующее боевое плетение? На публику работал, засранец. Доработался». Демон отхлебнул еще вина и раздраженно сказал. «Да еще и атакующий спелл был тривиальнейший. На показательных ребята работу поинтереснее демонстрировали. Лучше бы этот придурок боевой магии по-настоящему учился, а не колобродил, уверенный, что папа всегда отмажет. Позор на мой средний глаз. Как торговаться с гномами, если сына главы одного из наших кланов сделал какой-то гномий ученик-недоучка?» Балаватх кивал, поддакивая словам друга. Махас уже гораздо спокойнее пояснил. «Никто же, кроме нас с тобой, не понимает, что Ник — это нечто». «Нет тьмы без света», — философски возразил Балаватх. «Верно», — улыбнулся Махас. «Неплохо этот админ наших молокососов укротил. Впредь остерегутся цапаться, с кем попало. А над Рамасой, если выкарабкается, еще долго хохотать будут. Это ж надо умудриться так глупо себя повести. Да и его папаша присмиреет. А то давно близостью к владыке бравирует и нос задирает». «Выкарабкается, куда он денется?» — флегматично заметил Балаватх. «Мы и его папашу заставим маленько заплатить за лечение. Нет, даже если вздумает помереть, и мертвого на ноги поднимем. Свое-то мы в любом случае получим». И оба демона захохотали. Отсмеявшись, Балаватх затронул еще одну тему. «Меня другое интересует. Во время дуэли ты заметил какую-то важную деталь, но взял паузу, чтобы как следует ее обдумать». «Было дело». «Слушай», — кивнул Махас, — «я, в отличие от тебя, наблюдал не только за процессом генерации плетений, но и за колебаниями энергии в верхних слоях ауры каждого из дуэлянтов. Такой способ требует специальной тренировки, но зато позволяет замечать плетение еще на начальном этапе их формирования и быстрее оценивать ситуацию. В результате я заметил кое-что интересное в манере кастования мага-форм интересующего тебя объекта. Ник создавал плетение всей поверхностью ауры, да еще используя ряд необычных приемов. Я не знаю ни одной школы боевой магии, обучающей подобному стилю или экспериментирующей в этом направлении. Демон поставил бокал на стол. Я поискал упоминания о похожих приемах в отчетах нашей разведки. Ничего не нашел. Махас задумался. Одно могу сказать точно. Для наложения защиты это очень перспективно. Ты сам видел, с какой скоростью парень ставил кокон. Интересно, что в итоге получился вариант стандартного магического полога гномов. То есть Ник как-то сумел приспособить всем известное магическое плетение к совершенно иной манере кастования. При этом непонятно, это разовая личная его разработка, или он придумал общий подход к преобразованию любых стандартных магоформ. Я склоняюсь к последнему. Разовую разработку так под стандарт не подгоняют, хлопотно больно. Поэтому напряги разведку. Пусть поищут, не появились ли в школах боевой магии или у отдельных гроссмейстеров похожие приемы кастования. «Интересно», — протянул главный аналитик лиги, жестом прося дать время на обдумывание. После нескольких минут молчания он наконец-то заговорил. «Не понимаю, почему ты предлагаешь начать проверку со школ боевой магии. Лично я бы начал со стихийных». «Стихийных?» — удивился Махас. «Теперь уже я ничего не понимаю. Да стихийники без своих элементалей ни на что серьезное не способны. За исключением, конечно, нашей лиговской стихийной школы». «А вот это ты зря», — возразил Балаватх. «Есть у меня подозрение, что описанная тобой манера создания плетений разработана стихийником и для стихийников. Предполагаю, что именно самим Ником. Он, судя по особенностям ауры, в прошлом работал с элементалями, а неординарности мышления и теоретической подготовки ему не занимать». «Вот сколько тебя знаю, Бал, до сих пор не перестаю удивляться оригинальности твоих мыслей и суждений. Можешь объяснить, почему ты пришел к таким странным выводам?» «Знаешь», — заметил Балаватх, — «я думаю, что это правильно, когда стихийной магии обучают чуть ли не с самого детства. Но ведь ты сам опроверг это расхожее мнение, освоив работу с элементалем огня, когда тебе уже было за 300», — удивился Махас. «Да, опроверг», — согласился его друг. «Но знал бы ты, каких усилий стоила учеба. Прежде чем попытаться призвать своего первого огненного элементаля, я целых 10 лет под руководством жены специальным образом тренировал собственное ментальное тело. Дело в том, что здесь ты работаешь всей аурой. И если какая-то ее часть развита недостаточно, то элементаль сразу срывается и немедленно начинает бушевать. А если это дух огня, то и маг, и окружающие сразу сгорают в его пламени. Будь я ребенком, времени на подготовку ауры ушло бы гораздо меньше. Стихийникам тяжело работать с обычной магией, за исключением астральной, потому что плетение контролируется совсем по-другому. Если же переделать стандартные заклинания так, чтобы создавать их всей аурой, стихийные маги освоят их гораздо быстрее. Даже всего один защитный гномий кокон, который можно генерировать в подобной манере, для них очень ценен». Балаватх задумался и добавил: «Неплохо бы перекупить эту разработку у Ника. Сделаю жене подарок на юбилей». «Все о жене да о жене», — замахал руками Махас. «Ты бы лучше о наших ребятах подумал. Если эта манера разработана во дворце, и они успели подготовить орочих шаманов, то нам придется очень непросто». «Ну, тут как раз можешь быть спокоен. И опять-таки благодаря ей же. Лилиэйла ведь не только нашей стихийной школой заправляет, но и разведывательное направление по дворцу ведет. Она сохранила там кое-какие старые связи», — улыбнулся Балаватх. «Так вот, она отслеживает любые массовые приготовления. С опозданием, конечно, приблизительно на месяц-другой, но в итоге нам все оказывается известно. Даже если методика подходит не только для парочки плетений и делалась во дворце, во что мне верится слабо, не похож Ник на перебежчика, они все равно не успеют ее внедрить. Оркские шаманы, знаешь ли, не очень сообразительные ребята. Их и за год ничему серьезному не научишь. Не говоря уже о паре месяцев. Так что тут я спокоен». Балаватх не удержался и немножко поддел друга. Тут некие гроссмейстеры боевой магии в погоне за красотой, престижем и разнообразием меняют жен и подруг, как перчатки, и имеют большие проблемы. А у меня жена нужная и правильная. Ну, насчет проблем я бы поспорил, стал оправдываться Махас. Меня с моей последней, благодаря ее родовитости, тепло принимают при дворе владыки, и в гильдии без проблем подтвердили титул Маханьи. А еще у нее нормальное количество глаз, да и в постели просто ураган. Ха, ураган, вот уж врешь не краснее. Балаватх заливисто рассмеялся. А что смешного? Махас сделал вид, что обиделся. Если одна везде свой нос сующая морда подсматривала за нами через астрал, значит, видимо, выбрала какие-то замедленные его пласты. Да нет, не в этом дело, снизошел до пояснения Балаватх, отсмеявшись. Тебе нужно точнее подбирать слова. Ты просто настоящего урагана в постели не видел. Когда мы с женой делали это с активным использованием воздушного элементаля, вот уж было что-то. Ничего себе! Ну вы и оригиналы, хотя спальню, конечно, жалко, съязвил Махас, но потом с интересом уточнил. А самому как, понравилось? Да, незабываемый опыт. Если доведется спать с какой-нибудь гроссмейстершей-стихийницей, очень рекомендую. Правда, раскрутить на такое редко удается. Это ведь не ты напряженно с воздушным элементалем работаешь. И не тебе после этого ходить весь день обессиленным. Да, сколько тебя знаю, и до сих пор продолжаешь удивлять. Махас задумчиво перебирал четки. Похоже, магия в постели полезная штука. Может, и мне что-то порекомендуешь, так сказать, под мои способности? Наверное, как-нибудь потом. Попытался отбиться Балаватх. Эта тема не на один час. Очень уж нестандартные плетения используются в данной области. А ведь еще дела обсудить надо. А хоть навскидку, продолжал интересоваться его друг. Ну, есть парочка целительских плетений, серьезно ответил Балаватх. Плюс еще одна ментальная и две астральные методики. Ты справишься. Но имеются определенные требования как к тебе, так и к партнерше. Твоя последненькая слабовата. Тут нужна нормальная магичка, не ниже третьей ступени, и мастерица в астральной или ментальной магии. Да, флегматично прокомментировал Махас. Интересное у тебя представление о нормальной магичке. А насчет астрала, кажется, теперь я понимаю, почему ты столь часто висишь там часами. А я-то думал, это слежка за нашими конкурентами и впаривание им всякой чепухи. Шутливую перебранку прервал секретарь, который вошел в холл, положил на столик рядом с собеседниками парочку подшитых папок с отчетами и молча удалился. Взглянув на бумаги, Балаватх заключил. «О, похоже, теперь кое-что прояснилось по Нику». «Что именно?» — насторожился Махас. «На его имя, оказывается, зарегистрирована одна любопытная защитная разработка, которую сейчас массово внедряют». А именно, доработанный гномий защитный полог, подпитываемый от амулетов, защищающих от чужой магии. Раньше гномы просто сбрасывали эту энергию в пространство, теперь вот автоматически полог ставится. «А что тут особенного?» — удивился Махас. «У нас тоже есть похожие разработки». «Но, во-первых, — стал объяснять Балаватх, — то, что у нас стандарт, для гномов очень сильная разработка, пылающая новизной. Сам знаешь, мы значительно опережаем их в сфере боевой магии. Во-вторых, плетение Ника надежное и очень простое. Любой гномий амулетчик после короткого обучения справится. То есть, несмотря на более низкую эффективность, себестоимость плетения Ника куда ниже нашего. Не просто так Скрягору Архит ему большие деньги платит. Даже хватает на обвешивание любовницы зачарованными драгоценностями. Кстати, жена Лоткалба обзавидовалась вся. Целый день в мастерской над разными камнями сидит и мужа постоянно отвлекает. Так вот, Балаватх продолжал смотреть бумаги. Наши агенты не только по Нику, но и по его девушке, Крисе, сведения нарыли. Они проверили ее анкетные данные, и там нигде не указано, что она мастер скрыта. То-то я думаю, зачем ты в последнее время подпитку ментальной части защиты увеличил? «Отвела она таки тебе взгляд», — хохотнул Махас. «Не перебивай, а то я мысль потеряю». «Да, Дело о ее практике засекречено по высшему разряду. Мои высокие друзья из гномьей гильдии проверяли. Они считают, что девушка работает на Мандрида. Очень любопытная картина вырисовывается. Балаватк задумался, что-то вспоминая. Через пару мгновений он продолжил. На приеме, непосредственно перед инцидентом, Ник ни с того ни с сего предложил мне пройтись. Словно получил какой-то сигнал. Стоило нам спуститься вниз, и мы сразу увидели ту сцену. Такое ощущение, что Криса специально крутилась на виду у Рамасы и его горячей компании. И в нужный момент дала знать Нику. А при вызове на дуэль Нику неплохо посодействовал Мандрид, предоставив соответствующий полигон. Что-то очень натянуто. Не могу понять, зачем столько возни из-за пустяковой дуэли, да еще с каким-то сопляком, даже не мастером боевой магии. Не вижу мотива. Голос Махаса был полон скептицизма. Ну, не думаю, что они особо возились. У Рамасы соответствующее поведение и репутация. Спровоцировать дуэль с его участием было несложно, возразил Балаватх. А мотив-то как раз есть. Гномы намерены легализировать высокий статус Ника еще до бала. Недаром он везде светится и уже начал регистрировать свои разработки. Если мои представления о нем верны, то на его месте я бы стремился покрепче зацепиться в гильдии. Потребовал бы от Руархида место в Большом Совете. Но даже издания соответствующего приказа недостаточно. Объект должен сначала заработать определенную репутацию. Сам, небось, знаешь, как в гильдиях относятся к новеньким и перекупленным. Обрати внимание, Ник победил Рамасу абсолютно защитным заклинанием. И его опубликованная разработка тоже носит характер защитный. Думаю, он собирается сдавать на мастера боевой магии, а его варианты полога будут продвигаться Руархидом. Дуэль, слухи о которой уже стали активно распространяться, послужат ему неплохой рекламой. Кроме того, такой поединок – отличный способ намекнуть другим, включая Лигу, что его лучше не трогать. «Ясно», – подвел итог Махас. «Но тогда почему он раньше, по твоим словам, ходил без защиты? Как-то нелогично». «Тут я беру свои слова обратно», – покаялся Балаватх. «На приеме мне удалось внимательно рассмотреть ауру Ника, точнее ее верхний слой». Остальные он прикрыл защитой, которую в этот раз удосужился поставить. С виду она похожа на стандартную, а из вежливости прощупывать ее я не стал. Так вот, в ауре у Ника есть какие-то маленькие перемещающиеся аурные структуры. Для чего они нужны и что это такое, я пока толком не определил, хотя ряд догадок есть. Но уже само наличие их – это показатель очень высокого уровня нашего парня. Я предполагаю, что это и есть защита ауры. Скорее всего, при магической атаке эти структуры берут первый удар на себя, поглощая вражескую магоэнергию и предоставляя время на контрудар или на наложение серьезной защиты. «Что планируем по Нику дальше?» — спросил Махас. «Время для соответствующих действий утекает сквозь пальцы». «Пока подождем», — отрицательно мотнул головой Балаватх. «Обязательно нужно еще разок с ним встретиться и провести обмен магическими разработками, отложенный из-за дуэли. В принципе, перерыв в общении мне даже на руку. Я уже загрузил домашних поиском дополнительных материалов о потерянном мире и левитации, а также об исходе богов и религиозных магических стилях. Об этом у нас шел разговор, когда мы играли в Четранш. Теперь вот очень хочется перекупить у него эту новую методику кастования или хотя бы ее часть. Гномам она все равно не нужна, знания по управлению элементалями Земли ими давно утеряны. Дворцу стихий он не будет ничего продавать по политическим причинам. А нашим лиговским стихийникам методика очень пригодится». «Думаешь, потерянный мир — это серьезно?» Махас всегда относился к этой теме с большим сомнением. «Лично я бы за эти сказки не дал и золотого, не говоря уже о проведении каких-либо полномасштабных исследований». «Ну, я настроен не так скептично», — спокойно ответил Балаватх. «Даже в сказках встречается много любопытного и достоверного о магии древних. Но потерянным миром я специально не занимался, поручив это детям. К слову, отличный воспитательный прием и способ приучать их к самостоятельным исследованиям. Сначала рассказываешь им это в виде сказки, а когда подрастают, даешь в виде первой серьезной исторической исследовательской работы. «Думаешь, за эту информацию Ник готов отдать что-то серьезное?» — продолжал сомневаться Махас. «Я полагаю, да. Он, похоже, действительно эту тему глубоко копает. Многие книги отверг сходу, прекрасно зная содержание и назвав их бесполезными. К тому же жена Лоткалба, с исконно женским любопытством, к тому же неплохо разбираясь в артефактном деле, рассмотрела во время приема платье и ожерелье Крисы. Так вот, в центре колье был большой бриллиант, безупречно ограненный в виде слезы, а внутри него шар, напоминающий планету с отнюдь не лунгрийскими континентами». «Друг, ну ты и выдумываешь», — рассмеялся Махас. «Из-за какого-то бриллианта городить целый остров из лавы. Может быть, это древний бриллиант, и ювелиры, его создавшие, имели неправильное представление о географии Лунгрии. Или, наоборот, что-то решили приукрасить». «Я бы не стал принижать достоинство древних», — возразил Балаватх. «Те, кто сумели сделать настолько качественную огранку из-за магичивания, там ведь шар засунут в абсолютно цельный алмаз, вряд ли могли пренебречь такими деталями. И не похоже, что Нику этот бриллиант попался случайно. Судя по всему, подобные вещи он уже давно собирает и платит за них немало». «Ладно», — отмахнулся Махас, не желая перечить увлеченному темой чужака другу. «Давай лучше о другом поговорим. Не так уж этот Ник важен, чтобы целыми днями только о нем и его разработках думать». «Ник, за обедом Васа как-то странно поглядывал на меня и нерешительно мялся. Видимо, не знает, как ко мне с подачи архимага подкатиться», — подумал я и, отложив ложку, обратился к хозяину дома сам. «Учитель, я тут подготовил описание нового атакующего плетения, подобного тому, который использовал на дуэли. Ты бы ведь все равно об этом спросил». Васа с интересом посмотрел на меня. «Вот тут подробное описание его отличия от стандартного, а также примеры использования». С этими словами я достал из кармана рубашки и протянул ему несколько листочков бумаги. Васа пробурчал что-то невразумительное, впившись взглядом в материал. Там было много чего. Описание, подробный разбор кастования плетения на диаграммах, скриншоты готовой магоформы в разных плоскостях, с подписями на гномьем, мультикадры процесса воздействия конструкции на противодействующий ей защитный полог. Начав разговор с учителем первым и сразу передав новую разработку, я стремился подбить нескольких зайцев. Во-первых, раз хозяин стесняется начать неудобный разговор, я избавляю его от неловкости, а это обязательно скажется в дальнейшем на наших отношениях. Во-вторых, поскольку разговор, о котором просил архимаг моего учителя, я начинаю сам, наверняка мне удастся управлять ходом беседы. Очень полезно отвлечь вас от обсуждения некоторых тем. Мне, например, трудно внятно объяснить, почему я так хорошо знаю высокий демонский. В-третьих, я в очередной раз докажу свою полезность гномам и лояльность к ним, поскольку ничего от них не скрываю. А с гномов в ответ можно будет стряхнуть какую-нибудь небольшую услугу, а может и не одну. Надо иногда подкидывать им идейки или всякие готовые магические штучки, как сейчас. Я еще удивляюсь, как они до сих пор напрямую ничего у меня не требуют. Да, не зря я подслушиваю, о чем Васа треплется с архимагом. Теперь он надолго выведен из строя. Улыбнулся я мысленно, глядя, как учитель, нахмурив свои седые брови, рассматривает мои листочки. «Вот это что? И как соотносить с расчетами?» Васа показал на 3D-диаграммы плетений и подписи к ним. «Слава богу, хоть с пространственным воображением у магов все обстоит тип-топ, иначе не смогли бы плести свои кружева. О, а не называть ли мне магов не магами, а предельщиками? Или вышивальщиками? Кто у нас делает свитера? Вязальщицы? Ах, пустое это!» Я подробно разъяснил магу весь материал. Все-таки мозги у деда варят здорово, глупых вопросов он не задавал. Выслушав внимательно мои объяснения, Васа разложил перепутанные к тому времени бумажки по порядку и, перелистывая их по очереди, начал прикидывать на пальцах процесс кастования плетения. Получаться стало почти сразу, он увлекся. «Учитель, я бы хотел уточнить у тебя один нюанс, касающийся сдачи на ступень», — вежливо спросил я Васу. Вопрос специально был задан так, словно повышение моего официального статуса уже обсуждено и подтверждено. «Давай», — буркнул Васа, не отвлекаясь от новой игрушки. «По регламенту гильдии любой маг не слабее четвертой ступени обязан принять учеников, которые назначаются советом магов. Можно ли мне как-то обойти этот вопрос?» Я по-прежнему вел себя так, словно экзамены на более легкую ступень легко сдам. Васа вздохнул, отложил листки с картинками в сторону и внимательно посмотрел на меня. «А вот это как раз очень непросто, Ник. Это правило одно из основополагающих в гильдии. Нарушить его сложно даже самому архимагу. Учеников назначают сразу после сдачи на ступень выше пятой». Васа немного задумался и добавил. «Но у нас действует обычай. Если сдающий подбирает шкалеров заранее, то гильдия, в случае успешной сдачи на ступень, просто утверждает предложенные кандидатуры. Только уведомить организацию нужно не позже, чем за неделю до испытаний». «Да, непростая проблемка. Как-то не хочется, чтобы на меня кого-то повесили. Может, припишут мертвые души, чтобы на мне числились, но не донимали? Хотя стоп, похоже, есть идея получше. С Крисой я и так провожу достаточно времени. Может, просто переписать ее на себя? По словам девушки, у Ворта учеников много, больше среднего уровня. От одной явно не убудет. К тому же она все равно планировала скоро закончить свое ученичество». Я тут же изложил эту идею Васе. Оказалось, что такое в порядке вещей. Ученик, получив все, что может дать ему учитель, всегда имеет выбор. Сдать на ступень, заняться самостоятельной практикой, уехать в какую-нибудь академию или пойти учиться к более сильному наставнику. И гномы-ученики часто выбирают последнее. Осталось только утрясти этот вопрос с самой Крисой и Вортом. Мы плавно перешли к обсуждению процедуры изменения моего статуса. Васа повторил и раскрыл более подробно все то, что мне уже было известно, из подслушанной его с архимагом беседы. Я при этом изображал полное внимание и вежливо кивал. Действительно, наставник познакомил меня с плетениями, которые обычно спрашивают у претендентов на испытания. Следовало в течение недели опробовать их и рассказать, какие даются легче. Именно их и спросят на экзамене. Выполнив, так сказать, официальную часть, Васа было снова взял в руки мои листочки, но вдруг, что-то вспомнив и пряча глаза, задал-таки не слишком удобный вопрос. Он поинтересовался моими доходами, типа, откуда такие роскошные подарки для Крисы взял. Да, не хочется, чтобы у архимага возник соблазн закрыть меня в каком-нибудь госхране и заставить печатать алмазы для финансирования войнушки с орками. Но спасибо прослушке, ответ на этот вопрос я уже подготовил. Главное тут объяснить, что процесс крайне сложен, и овчинка выделки не стоит. «Как ты, наверное, уже догадался», — сообщил я учителю. «Игрался я тут с преобразованием разных веществ. Начал еще месяца два назад. Помнишь струны?» Васа кивнул. После них заинтересовался алмазами. «Люблю делать красивые вещи, да и...» Тут следовало сыграть небольшую задумчивость. «Хороший источник дохода отнюдь не помешает». «Ха, разбежался!» Я ударил кулаком по коленке, имитируя досаду. «Столько времени и сил, что я угробил на эти камушки, не потрачено на все остальные мои магические затеи последнего времени, вместе взятые. Кучу инфомагии выпустил в трубу. А результат — всего несколько небольших алмазиков». Я лицемерно покачал головой. «Да я уже бросил было эту затею, но тут пригласили на прием к демонам. Вот и сделал из всех имеющихся готовых алмазов колье для Крисы. Буду смотреть иногда на ее шейку и понимать, что все-таки не зря мучился. Нет, в случае острой необходимости, конечно, можно заниматься и синтезом драгоценностей. Но гораздо проще пойти и ограбить кого-то, если так уж нужны деньги». «Это хорошо», — облегченно кивнул Васа. «Лучше с этим не связываться. По крайней мере, с драгоценными металлами и камнями». «Понимаю», — махнул я рукой, и пока Васа еще чего не спросил, спохватился, словно только что вспомнив. «Да, тут у меня еще одна разработка». В глазах наставника сразу появился жгучий интерес. Он тут же забыл про какие-то алмазы и приготовился внимательно слушать. Как просто управлять настоящим ученым? Возникла в голове теплая ироничная мысль. Пообещай рассказать про какую-нибудь новую идею, и он тут же забудет обо всем, даже о том, что приказ ему отдал не просто начальник, а глава всех гномов. А ведь это действительно важно для гномьего государства. Я хорошо понимал архимага. Любой правитель обязан знать, что творится у него под носом. А тут непонятный Ник, общающийся на высоком демонском с Балаватхом. При этом сам Ник крайне нужен гномам и многое уже сделал для них. А Балаватх – известный интриган и крупная, но вовсе не дружественная гномам политическая фигура. Однако было приятно, что у меня именно такой наставник и, надеюсь, друг, как Васа. «Вот смотри», – начал рассказывать я. «В прошлый раз я предложил тебе активную защиту передвигающихся войск или караванов от магической атаки, так?» Васа заинтересованно кивнул. «А как ты отнесешься к подобной защите от физического нападения?» «Стоп!» – прервал меня Васа. «Это слишком затратно. Никаких амулетов не хватит». «Васа, Васа!» – я осуждающе качнул головой. «Неужели ты никак не привыкнешь к тому, что я не предлагаю стандартных решений?» «Извини!» – смутился наставник. «Продолжай!» «Ладно, продолжаем. Действительно, большой защитный полог тратит слишком много энергии. Но возможны варианты». Я поднял указательный палец и стал разъяснять идею. «Во-первых, не обязательно настраивать полог на полное отражение снаряда. Если кокон достаточно широкий, то достаточно не отбивать что-то летящее, а просто немножко отклонить и все. Стрела, например, пройдет мимо стоящих в центре кокона. Много энергии в этом случае и не требуется. Следует всего лишь изменить вектор воздействия плетения на снаряд. Не в лоб, а сбоку, под углом». Я тут же с помощью умника скастовал, не активизируя, простенькое плетение защитного кокона и магическим щупом указал на узел, который следует чуть скорректировать. А если поставить несколько совсем слабых коконов слоев, то суммарные затраты будут еще меньше. Мы с умником уже знали из модели магии, что объем требуемой энергии возрастает экспоненциально по мере увеличения требований к силе воздействия. Экспонента суммы двух чисел намного больше суммы двух экспонент. А результат не хуже. Каждый слой будет подправлять направление стрелы. Совсем чуть-чуть, но в итоге она пролетит мимо. Я поднял глаза на Васу. Он слушал с огромным вниманием и явно ждал продолжения. Я немного удивился. Должны были уже последовать вопросы. Неужели гномы подобные варианты прорабатывали? Ну ладно, возникла в голове мысль. Добавим еще информации. И я продолжил. Во-вторых, можно ведь развернуть на расстоянии очень слабый кокон, который вообще не будет ничего задерживать. Он разрушится сразу при столкновении со снарядом, но именно его разрушение запустит формирование настоящего мощного защитного полога, который тут же прикроет караван. Внешний полог — это сигналка, только сплошная, без дырок, и инициатор установки настоящей защиты. «Хм, в принципе, интересно, но ведь второй полог может не успеть развернуться», — засомневался гном. «Ну, это просто». Перешел я к объяснениям, обрадованной проявившейся реакцией. «Рассчитываем, за сколько времени разворачивается большой полог и какое расстояние за это время пролетит, например, стрела. Пусть это будет 100 метров. Тогда ставим диаметр внешнего полога метров 150 с запасом, чем гарантируем, что стрела не успеет долететь до каравана. Другой вопрос – надо, чтобы нападающие не оказались до момента нападения внутри этого слабого полога. Но, думаю, вы и сами сможете придумать решение. Еще есть всякие частности. Например, при передвижении по лесной местности трудно раскрыть слабый полог на значительном расстоянии от колонны. Но с подобными вопросами вы вполне сами справитесь. Вот бумаги с расчетами». Я достал из второго кармана рубашки и протянул еще несколько листков, на которых были прорисованы схемы плетений как по первому варианту, так и по второму. Васа довольный хлопнул меня по плечу. «В который раз убеждаюсь, что никогда не помешает поблагодарить пришедшего тебе на помощь в трудной ситуации. Все возвращается сторицей. Намекнул маг на то, что они меня не бросили после того, как я помог им с защитой каравана. Возвращаться к каким-то там вопросикам Руархида он явно не собирался. «Однако благодарность вам не помешала обшмонать меня беспамятного», — проворчал я. Васа смутился. «Извини, надо же было узнать, кто ты и что ты. Будь ты в сознании, мы бы этого, естественно, не сделали». «Угу, разрешил бы я вам копаться в моих карманах», — заметил я угрюмо. Васа рассмеялся и повернулся к выходу из гостиной, видимо, собираясь в одиночестве подробно разобрать мои новые идеи. Я вдогонку спросил у него разрешение на использование какого-нибудь полигона вдали от столицы. «Зачем это тебе?» — удивился учитель. «Мне нужно потренироваться в управлении воздушным элементалем», — ответил я. «И еще хочу провести опыты с левитацией. Очень меня это заинтересовало. А в городе играться с подобными силами опасно для окружающих». Васа кивнул и пообещал выправить соответствующую бумагу. Он тут же отвернулся и поспешил к выходу. Очень торопился повозиться с новыми игрушками и явно не хотел, чтобы его остановили еще каким-нибудь вопросом. «Ах, учитель, учитель!» — с некоторой досадой подумал я. «О просьбе Моры ты совсем забыл. Ученый!» Но я дал себе обещание, что обязательно научу домашних пользоваться амулетом живой воды. А после того, как Лина поправится, подарю им один. Следующие дни спрессовались для меня в быструю череду. Каждое утро и вечер я отправлялся к Лине посмотреть, как у нее идут дела. Утром после осмотра уезжал на полигон. Разрешение Васа принес мне вечером того же дня. «И учился летать!»